Страница 363. Вместо эпилога «Бешеная карусель». Продолжение. Такая вот была революция, такие реформы. До сих пор мы говорили исключительно о мадьярах. Положение национальных меньшинств было еще хуже. Сербы, румыны, словаки, хорваты не требовали для себя каких-то особенных привилегий, всего лишь разрешения на местное самоуправление и права уравнять их языки с венгерским. Всего лишь. Революционное правительство им в этом отказало. Во время неудачных переговоров о языковом равноправии сербов сам Кошут открыто заявил: «Пусть решит меч». И против меньшинств выступили те же революционные войска. Одновременно изменили земельную реформу. Теперь бывшим крепостным все же давали землю, но с выкупом. Это уже не могло ничего спасти. Создавался классический двойной стандарт. Когда венгры хотели освободиться от австрийского правления, это считалось священной борьбой за свободу. Когда венгерские национальные меньшинства хотели всего лишь автономии, это объявлялось контрреволюцией. Хорватские части развернули наступление на Будапешт. Впрочем, тогда это были два города – Буда и Пешт. Отряды румынского лидера Янку, неожиданно подвергшись нападению венгерских войск, тоже повернули оружие против мадьяр. Страница 364. К сожалению, начали они с того, что окружили и почти полностью уничтожили так называемый «вольный отряд». Ракоцы под командованием одного из лидеров левых Пала Вашвари, которого и в Будапеште всерьез мечтали повесить. Отряд этот воевал не под трехцветным революционным, а под красным знаменем. Одним словом, для революционного правительства в Буде почти весь окружающий мир был врагами. Собственные крестьяне – румыны, сербы, хорваты, словаки. То крыло в революционном движении, которое мы сегодня назвали бы левыми и социалистами. Шандора Петефи, друга и единомышленника Вашвари, лишили офицерского звания, держали в тюрьме, чудом не повесили. Именно в этот гадюшник, по какому-то недоразумению, именовавшиеся революционной Венгрией, вошли войска Николая I. По сути, он, подавив венгерскую революцию, спас всю Европу. В те годы бунтовали практически повсюду. Испания, германские государства, Франция, Италия. В Европе оставалось совсем немного до того, чтобы превратиться в ад кромешный. И Николай ее уберег от этого ужаса, за что и был наречен жандармом Европы, субъектами вроде Маркса с Энгельсом. Должно быть, в мозгах у Лаэша Кошута к тому времени все перепуталось. Страница 365. Он, узнав о вторжении российских войск, воскликнул: «Какая узкая и противославянская политика поддерживать Австрию!» Забыв о собственных противославянских репрессиях, вот и получалось, что Николай I даже не Австрию спасал, а предотвратил геноцид славянских народов, на что у нас как-то не принято обращать внимание. Что любопытно, среди тех, кто всерьез боролся за венгерскую революцию, насчитывается непропорциональное большее число инородцев. Сам Кошут, словацкого происхождения, поэт революции Шандор Петефи, никакой не Шандор и не Петефи, а натуральнейший славянин. Только в 20 лет, 1843 год, он начал писаться по-мадьярски, а до этого звался Александр Петрович. Лучшие боевые генералы венгерской армии – поляки Бем и Дембинский, Видович и Дамьянич, то ли сербы, то ли хорваты, во всяком случае уж никак не мадьяры. Аулих и Мессенгауэр – австрийцы. Именно инородцы, кстати, и погибли в большинстве своем. Чистокровный мадьяр генерал Гергей, назначенный главнокомандующим, а после диктатором, быстренько вступил в переговоры с австрийцами и Николаем, выторговав себе помилование. В 1867 году, после амнистии, он преспокойно вернулся в Венгрию, а бывшие витии и бари революции Клапка и Перцель смирнехонько заседали в имперском парламенте. Страница 366. Шандер Петефи пропал без вести после битвы под Шегешваром. Вероятнее всего, закопан неузнанным в общей могиле. Этот благородный славянский парень был настоящим поэтом. Скользкий снег хрустит, сани вдаль бегут, а в санях к венцу милую везут. А идет к венцу не добром она, волею чужой замуж отдана. Если б я сейчас превратился в снег, я бы удержал этих санок бег, я бы их в сугроб вывернул сейчас, обнял бы я ее в последний раз, обнял бы ее и к груди прижал, этот нежный рот вновь поцеловал, чтоб любовь ее растопила снег, чтоб растаял я и пропал навек. Через много лет, в 1917 году, задолго до октября, Сталин в одной из статей в «Правде» напишет жесткие и верные слова. «Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов». Венгерский опыт, думается мне, наглядно нам показывает, какое будущее ждало бы Россию в случае успеха декабристского мятежа. Известно, что приключается, когда революции вспыхивают явно преждевременно. Даже если допустить, что декабристы действовали не сами по себе, а были ширмой для более серьезных и высокопоставленных людей, все равно Россию ждали страшные потрясения, перед которыми пугачевщина показалась бы скандальчиком в младшей группе детского сада. Страница 367. В 1917 году в России, если присмотреться, никакой революции не произошло, ни февральской, ни октябрьской. Всего-навсего рванул перегретый паровой котел, и то, что творилось примерно год, где-то до осени 18-го, правильнее именовать всеобщей смутой. Потом только большевики навели относительный порядок, и грандиозная заваруха приняла более упорядоченную форму борьбы белых с красными. А ведь в 1825 году все те противоречия, что привели к всеобщему кровавому хаосу 1917-1918 годов, были еще жгучее, острее, мучительнее. Вспомните солдат Черниговского полка. Первое, что они сделали, осознав, что началась смута, кинулись убивать жену полкового командира вместе с малыми детушками. Мало того, когда командиры повели их в неизвестность, солдатушки, бравые ребятушки, порывались грабить еврейские местечки, и Муравьев их с превеликим трудом удержал. Представляете, что могло начаться по всей России, когда пронеслась бы весть, что царя в Питере больше нет, а есть непонятно кто?